Золотой дождь. Все тело Маши было одной сплошной болью. Болела в том числе и голова. Волосы были оттянуты назад, чтобы лысый мог забраться на лавку вновь. Нет, он не толкал свой член в рот Маши, а только подавался вперед, чтобы бить девушку по лицу своей толстой дубинкой. Каждый удар оставлял на лице девушки следы спермы. А позади вторая женщина уже визжала, когда другие мужчины, худой и с голубыми глазами, вгоняли свои члены одновременно в ее вагину. Это подстегнуло Машу тоже взвизгивать, получая вновь удары по лицу и телу. Лысый отпустил волосы Маши и ушел, позволив ей теперь сосредоточиться только на члене чернокожего в своем анусе. Теперь было не так больно, но ощущения все равно были не из приятных. Ей казалось, что анус теперь навсегда останется таким огромным. Последние два толчка выбили из ее головы все мысли. Маша застонала и повалилась на лавку, когда анус заполнила горячая сперма. «Ты хороша, даже очень!» Похвалил ее чернокожий. «Обработай своим ртом мой член. Я не люблю оставлять следы». Возможно, Маша перевела неверно его слова. «Какие следы? О чем он?» Девушка развернулась, но сесть на соднящую попу просто не смогла. Все тело, особенно анус, страшно ломило от боли. Тогда Маша спустилась с лавки и встала на дрожащие колени. Она взяла в руку длинный толстый член чернокожего и принялась облизывать его языком. Девушка думала, что ее стошнит, так как член побывал в ее анусе. Но кроме привкуса спермы, ничего не чувствовала. По телу обильно стекал пот. В парилке становилось невыносимо душно. Вернулся лысый. Маша сразу его заметила, но не отрывалась от члена чернокожего. Она не понимала, что делает лысый. Он принес бутылку из-под шампанского, который подставил Маше под попу. А потом, приподняв ее ягодицы, стал усаживать девушку на длинное и толстое горлышко. Маша зажмурила глаза и крепко схватила член чернокожего. Она чувствовала, как в ее раздобленную дырочку пропихивают горлышко, как оно растягивает анус, а сфинктер инстинктивно начал сжиматься. Так вот, что значит «набутыливание». Маша терпела, думая о Диме. Он бы не был таким грубым, скорее действовал бы только с ее разрешения и обязательно бы спросил. «Прошлый Дима. А этот новый, интересно, тоже такой же?» У Маши гулко застучало сердце. Девушка открыла глаза, сосредотачиваясь не на бутылке в своем анусе, а на черном огромном члене. Обхватила губами головку и вылизала ее. Затем вновь облизала весь ствол. Слева на нее полилась вода. Лишь через минуту Маша поняла, что не вода это была, а моча лысого. Запах ударил в нос девушки. Ее левая рука была полностью покрыта мочой мужчины, которая стала постепенно испаряться в удушливой парилке. Наконец, от ее лица отняли член. Чернокожий отошел, посмотрел на Машу сверху вниз и улыбнулся. Он же и помог девушке встать. Бутылка легко выскользнула из ее ануса. А затем Машу потянули за собой. Она лишь успела заметить, как другая женщина, взявшая на себя двух других мужчин, активно отсасывает обоим. Женщина тоже посмотрела на Машу и подмигнула. Кажется, Маша ее видела в офисе, но лично знакома с ней не была. Они вышли в общий зал, где в бассейне резвились голые женщины и мужчины. Маша с огромным облегчением вошла в воду, которая остудила ее тело и смыла остатки мочи и спермы с лица. Чернокожий, казалось, потерял к ней интерес, зато лысый не отставал. «Ты индивидуалка?» – спросил он, уже в воде прижав Машу к себе вплотную так, что ее груди расплющились о его тело. «Нет, я вообще не проститутка», – сказала Маша. «А ты из этих, которые твой начальник нанимает?» Лысый задумался. Маша думала, что сейчас он ее отпустит, но нет. «Не так. Ты работаешь у него?» «Да», – ответила девушка. «Отлично. Я так и думал. Ну что ж, он может рассчитывать на наши вложения. В этот раз девочек он подобрал что надо. Маша поняла, что такие встречи – это не впервые. Ее тело уже не так болело, почти расслабилось. Только внимание Лысого было ей в тягость. Он оттеснил ее к бортику бассейна, под водой стал шарить по животу Маши, а его член вновь одеревенел. Маша стоически вынесла, когда его толстая дубинка вошла в ее вагину. Лысый пыхтел, дышал в самое лицо девушки, а она стонала. Скорее не от удовольствия, а от того, чтобы Лысый быстрее выдохся и кончил, оставив ее в покое. Конечно, на сауне дело не закончилось. Лысый увел Машу в свой домик, который играл роль номера отеля. Они прошли до домика, завернутый только в простыни. В номере Лысый продолжил начатое. Он имел Машу и в вагину, и в анус. Причем с таким остервенением, словно у него давно не было секса. Каждый свой толчок в любую дырочку он сопровождал шлепками ладонью, грубыми словами и нелепыми поцелуями. Ближе к часу ночи, когда Лысый успокоился, а Маша готова была провалиться в сон, он вдруг начал рассказывать про свою жену и трех любовниц на своей родине. Девушка слушала, как за ночь он мог кончить по 5-6 раз, когда трахал любовниц. Жена же занималась с ним сексом только по расписанию, хотя он и знал, что у нее были любовники. Маша так устала, что уснула под этот нелепый бубнеж. И ей было абсолютно все равно, что спит она в постели, по сути, чужого мужика. Завтра все это закончится, и Маша вернется к Диме. Да, она думала о том, что вернется к своему бывшему парню. Дима. Дима думал, что вот теперь его точно уволят. Да, собственно, после того концерта, который устроила Маша, он был на это готов. Чего только стоило лицо его начальника Алексея Сергеевича. Мужчина пыхтел, как чайник. Уже каждый в его компании, спасибо сплетникам, знал, что его развела женщина. Более того, все знали, что Маша его раздела, а потом просто ушла, обломав все, что только можно было обломать. «Она дикарка! Самая настоящая!» орал Алексей Сергеевич, когда Дима пришел к нему в кабинет спустя пару дней. До этого начальник на работе не появлялся, и говорили, что изрядно получил по голове от жены, которая узнала о его предпочтениях. «Да я сотни таких найду, и все без исключения с удовольствием будут раздвигать передо мной свои ноги, но это...» Дима едва сдерживался, чтобы не засмеяться. Маша была не любой, а особенной. У нее такой сексуальный опыт, что она за версту точно будет видеть того, кто способен принести ей удовольствие в постели. В то время как его шеф остался со спущенными штанами, Диме Маша отдалась, пусть и со скандалом. От этих воспоминаний в штанах мужчины напрягся член. «Но она пошла к тебе!» С возмущением произнес начальник, сверля Диму возмущенным взглядом. «И ты ее трахнул! На рабочем месте! Это противоречит политике нашей компании!» «А если бы ты трахнул Машу, то это была бы правильная политика компании», – подумал Дима. «Я вас понял», – сказал Дима. «Напишу заявление по собственному». Мужчина уже встал, чтобы уйти, но повернулся, вперившись в лицо Алексея Сергеевича самодовольным взглядом. «А еще трахал свою секретаршу, тоже на работе», – сказал Дима. Лицо начальника побагровело. «Так уж повелось, что женщины выбирают молодых мужчин, а не тех, у кого писюн маленький и эго размером с член нормального мужика. Всего доброго!» Казалось, его начальник взорвется от гнева и ругательств, которые полетели в спину Димы. Но он чувствовал себя счастливым.